Глава первая. Давид. «Ты связался с фотографом?» Бросив усталый взгляд на своего помощника, я лениво откидываюсь на спинку мягкого кожаного кресла, подкладываю сцепленные в замок руки под голову и прикрываю блаженно глаза, по привычке закидывая ноги на полированный стол. «Да, все как вы и просили». Работает в основном с неизвестными в модельном бизнесе девушками. Вы точно именно его просили найти? Этого Романова?» Отвечает молодой парень. «Ты хотел сказать с обычными девочками? Никаких выскочек и швабр для рекламы изделий моих заводов. Да, только его я знаю с таким принципом работы». Я все так же лениво приоткрываю глаза и рассматриваю своего помощника. «Да, все именно так», — подтверждает Арсений, снова уткнувшись в свой гаджет. «Отлично. То, что надо. Насколько назначил встречу? Не хочу откладывать рекламу в дальний ящик. Пока есть время, надо им воспользоваться». Снова закрываю глаза, представляя вакуум, где нет никого и ничего. Пустоту для моего личного пространства. «Сегодня на 3 часа дня». Полистав свой ежедневник, задумчиво отвечает Арс. «Отлично, есть немного времени. Свободен». Отпускаю парня, не удостоив его взглядом. Когда за Арсением тихо закрывается дверь, я разворачиваюсь к огромному панорамному окну. Ноябрь. За окном морозный городской воздух. И вот в такое время хочется тепла и солнца. Идеальное место для съемки рекламы пиар-отдел уже подобрал. Осталось подобрать девушку. И работа, и отпуск в одном флаконе. Второе действительно не помешает. Забыл уже, когда выбирался из бетонных джунглей. Мои суетные мысли разгоняет знакомая трель мобильного телефона. Я уже знаю, кто жаждет пообщаться со мной. На дисплее высвечивается имя любовницы. Только ее сейчас не хватает. «Милый, давай поужинаем сегодня в ресторане». Я даже не успеваю ответить, как меня оглушает ее приторный звенящий голос в динамике телефона. «Марго, я говорил, что занят сегодня». Нарочито грубо отвечаю, зная, что стоит только смягчиться, и я не смогу от нее отделаться. «У меня плотный график». «Я знаю. Пытаюсь втиснуть в твой график наше личное время». Тут же меняется голос девушки. «Наша? А ты удосужилась меня спросить, могу ли я сыграть роль шута, чтобы скрасить твое время?» Злость накрывает меня с головой. Даже в глазах потемнело. Снова приступ ярости. Сжимаю кисти так, что слышен хруст, и это отрезвляет меня практически сразу. «Что я опять такого сказала? Я многого от тебя не требую. Просто хочу, чтобы ты уделил мне время. Я в долгу не останусь, ты же знаешь». Лепечет она, словно испуганная мышь, но в голосе слышится подтекст. «Когда понадобишься, узнаешь». Я прерываю наш никчемный разговор. Но надо же! Несколькими словами взбесила, едва сдержался. Никогда я не позволял брать женщине над собой верх. Никогда ни одна юбка не сможет мной помыкать и управлять в своих эгоистичных целях. В раздражении откидываю телефон на стол и снова прикрываю глаза. Как хочется на время забыться! Утонуть в полнейшей тишине. Никаких телефонных звонков, звука входящих сообщений, только ласковый шепот океанской волны. Ухмыляюсь своим умиротворяющим мыслям и тут же возникшему чудному видению. На изумрудной бархатной лужайке возле дома, недалеко расположенного от береговой линии, стоит она. Ее светлые волосы завитушками спадают с плеч. Легкий голубой сарафанчик облегает точеную фигурку. А я стою, как истукан, не в силах сдвинуться с места. Она не видит, что я пришел и наблюдаю за ней. «Давид Маркович!» — окликают меня, возвращая в реальность. «Это никогда не закончится!» «Какого черта?» — зло рычу на застывшего у двери Арсения. «Машина ожидает. К фотографу вы ведь хотели?» Топчется он на месте, боясь отпустить дверную ручку. «Спасибо. Через 5 минут спущусь». Киваю я более доброжелательно, и парень быстро покидает кабинет. Выезд за границу в райские условия. Прекрасный повод для отдыха. В этом я теперь уверен на 100%. Студия фотографа, к которому еду навстречу, находится на отшибе города. Что мне нравится в таких людях, невостребованных в широких кругах, но мастерах своего дела, это ответственность, с которой они подходят к заказу. Они дорожат выбором клиента, и это касается не только фотографов. Игоря Романова я знаю 10 лет. Он пару раз делал снимки для нескольких изданий, где освещались успехи моего бизнеса. Четко по плану работает. И мне это нравится. «Давид Маркович, рад видеть!» Тут же подскакивает со своего места Игорь и направляется ко мне для приветствия. «Рад видеть тебя, Игорь!» Крепко пожимаю протянутую руку. «Чем обязан?» Он прячет руки в карманах. «Я ищу девушку для рекламы!» Начинаю я и вижу, как лицо фотографа принимает удивленное выражение. «Давид Маркович?» «Давай просто Давид, 100 лет знакомы». Обрываю его, присаживаясь на край стола, отодвигая небольшую стопку бумаг. «Хорошо, как скажешь. Так вот, о чем я? Девушки, ты же понимаешь, у меня не модели высокого класса. Девчонки снимаются для дешевой рекламы. Многие из-за желания быстро заработать. Я не могу понять, что тебе, такому мужику, может понадобиться у меня? Твоего круга дев у меня нет, даже рядом не стоят». Мужчина пожимает плечами, осматривая свое место работы. «Мне нужна простая, понимаешь? Обычная девушка. Я не имею в виду страшненькую, я имею в виду живую. С этими утиными губами, нарисованными бровями, искусственными волосами и силиконом во всех местах, где только можно придумать, вокруг меня до хрена и больше. Мне нужна живая девушка, настоящая. В алмазах и бриллиантах ее красота и живость только приумножатся. Ты должен понимать, о чем я говорю». Сам не понимаю, как пришел к такому выводу. «Удивил старика», — ухмыляется мужчина и направляется к шкафу со множеством ящиков, промаркированных одному ему известными символами. «Есть у меня примерно человек 10 таких, как ты хочешь. Сейчас покажу». Передо мной вырастает небольшая стопка из папок с фотографиями девушек, их портфолио. Наверное, мне пора спускаться со своего Олимпа к обычным людям, коими себя перестал считать. Обычные, по-своему милые барышни смотрели на меня с глянцевых фотографий. «Первое, на что обращу внимание, не хочу разрисованных лиц. И вот этих». Откладываю папку с девушками, которые приглянулись больше всего. «Отсними в реальных условиях, не бутафорских. Без лишних красок и всей прочей лабуды». «Как скажешь. Когда нужны результаты?» Игорь собирает отложенные папки. «Хотел бы сказать вчера», — ухмыляюсь. «Завтра к вечеру. У меня есть пара дней для принятия решения, поэтому результат нужен безотлагательно». «Будет сделано», — одобрительно кивает мужчина. «Вот мои координаты для связи. Лично мне скинь на почту снимки». Протягиваю ему свою визитку. «Хорошо». Берет из моих рук кусочек картона и, мельком взглянув на него, прячет в нагрудный карман. Попрощавшись с ним, я пытаюсь привести разбегающиеся мысли в порядок. уютно устроившись в машине. «Куда едем?» — обычный вопрос моего водителя. На часах почти 5. «Марго?» «Почему бы и нет?» «К Зайцевой», — резко отвечаю я и расслабляюсь. Водитель лишь кивает в ответ. «Все знает. Меньше болтовни, больше дела». «Ты не предупредил». Девушка нервно собирает шмотки, раскиданные по полу. «Разве ты не рада меня видеть в любое время?» Развязываю галстук и откидываю его в сторону. Ухмыляясь, напирая на растерянную Марго, которая пятится в сторону спальни. Окидываю взглядом ее соблазнительную фигуру, чувствуя тяжесть в паху. «Давид!» Словно пытаясь оттянуть неизбежное, умоляюще звучит ее голос. «Марго, ты же хотела встретиться? Так вот, я тут!» Расстегиваю ремень на брюках. «Давай, детка, я напряжен и хочу расслабиться!» Хмыкаю я, видя, как загорается пламя в ее глазах. Девушка облизывает пухлые губы в предвкушении, покорно вставая на колени.